Эпилог. В моей долгой повести пора, наконец, поставить точку. Но я просто не знаю, как это сделать, потому что в самой жизни я этой точки не вижу. И, надеюсь, мои глаза увидят ее лишь в самые последние мгновения, и никто не успеет заметить в них страх. Даже мертвые никуда не уходят, пока не остаются в нашей памяти. А я до сих пор ясно вижу лица героев этой повести моей жизни. Зарезанный Рокшан, чьего настоящего имени в империи так никто и не знает, он остался Ан-Лушань. Застреленный господин Джоу, который играл в го на слишком многих досках, но, впрочем, большинство из них живы. Действительно, видимо, ставший бессмертным, светлый император так и обитает в своих павильонах в углу столичного дворца. Молодой император и его непобедимая супруга все еще воюют на неспокойном севере. Не знаю, в военном ли гражданском облачении, но где-то служит, наверное, храбрый Дядань. Отдыхает в своем самаркандском домике мудрый Юкук. Я думаю о них. Я помню их всех. И только одного человека я не то чтобы не вспоминал, скорее изо всех сил старался забыть, но он мне этого не позволил. Дело было жарким вечером, когда я вернулся домой после бурного разговора на лежанках у Сангака о странных и очень неплохо вооруженных людях, засевших на острове Хайнань всего в нескольких днях пути от устья Жемчужной реки. Я слушал одно с другим донесение, что возглавляющий этих ребят некий Фэн Жо Фан, на самом деле перс, то есть настоящий мореход, а также что его окружает целая толпа персидских и других рабов, что на его грандиозных пирах жгут только чистый ладан, который стоит целое состояние. А также мнение Амихромана, что просто нельзя позволить, чтобы теперь уже новые наши торговые пути на запад контролировала какая-то банда пиратов неизвестной численности, руководимые неизвестно кем, имеющим неизвестные намерения. Нужно послать кого-то на остров с визитом вежливости монаха, покупателя рабов, продавца благовоний, а затем, кто знает, и снарядить туда хорошо вооруженный отряд, — говорил он. Сангак молчал, но с сомнением крутил своей мощной головой. Кончился же совет тем, что я прервал молчание и сказал, что разговор идет не о том. На мой взгляд, если в нескольких днях пути от богатого торгового города сидят пираты, то это означает, что в самом городе есть минимум десяток их шпионов. И нам надо начинать не с подготовки экспедиции, а с выявления этих людей у себя под носом, то есть с обороны, потому что даже моя островная крепость, если, конечно, им будет не лень добраться туда от складов и лавок самого города, не настолько хорошо защищена от возможного вторжения, как хотелось бы. Город же с его богатствами подавно. А вот когда мы будем готовы к любым неожиданностям, можно поразмышлять о нападении. Ян же в это время, как казалось, находилась не так уж далеко от нас. Тоже в городе, в книжной лавке на набережной, в очередной раз закупая новинки с пылающего севера. Домой она вернулась сразу после меня, и только когда ее паланкин поднесли к высокому крыльцу, и хозяйка дома вошла в прохладный полумрак комнат, она дала волю восторгам. «В Поднебесной появился новый великий поэт», — сказала мне Ян драматическим шепотом. «Его читают все, его переписанные десятками кистей стихи есть в любой лавке, от его строчек просто холод по шее. Какое счастье!» «Что, неужели как-либо?» — вяло спросил я, устраиваясь на мягкой лежанке. «Другой! Совсем другой!» — замахала руками Ян. «Либо писал о красоте жизни, о луне и цветах, а этот...» Его стихи пахнут дымом пожарищ, в них звучит металл, а еще он и сам настоящий воин и герой, почти такой же, как ты. Знаешь, что с ним произошло? Его арестовали мятежники, когда он, переодетый в крестьянское платье, пробирался через их боевые порядки в ставку императора в Линь-У. Тут я заинтересовался. История действительно была, скажем так, по моей части. Они притащили его в Чань-Ань, сделали рабом и заставили таскать награбленное, грузить на спин верблюдов. О, небо! Жители несчастной столицы, наверное, теперь уж никогда не смогут видеть обыкновенных верблюдов без ужаса. Сколько же их с караванами ушло в пещеры к варварам? Казалось, что грабить уже нечего, но верблюды приходили снова и снова. Какие страшные дни пережила Поднебесная! И что наш герой в крестьянском платье, — напомнил я ей, — он работал, но месяц за месяцем наблюдал, записывал, составлял планы варварских позиций в столице и готовился к побегу. И ведь бежал! Он пробрался-таки в ставку к сыну неба, рассказал ему все один на один, потом, как ты уже знаешь, был штурм столицы, и мы победили, и наш великий поэт стал советником императора, да ведь ты однажды встречал его. Вдруг спохватилась она, хотя вряд ли ты помнишь, он тогда держался как-то скованно, наверное, потому что стихи его были тогда не так знамениты, но вот когда началась война, это просто невероятно, какая сила звенит теперь в его строчках. Ты забываешь, что хоть и медленно, и в два приема, но что-то прочитать я могу, — напомнил я, преодолевая лень, чтобы встать с лежанки и подойти к ней. Может быть, я все-таки способен оценить и эти стихи, а заодно и вспомнить, о ком же речь? Ты невероятный, прекрасный человек, более достойного я не знала, — сказала мне она прерывающимся голосом. — Но не обижайся. Вот этого ты никогда не сможешь оценить. А жаль, как жаль! Я склонился над ее плечом, на теплой коже которого играли отблески свечей, и с изумлением увидел в правом верхнем за главном углу свитка знакомую фамилию господина Ду. И еще его имя, которого до этого момента я и не знал, и не интересовался им. Фу! А дальше выстроенные ду-фу в боевые порядки ряды прямых жестких иероглифов двинулись на меня, как воины империи из клубов красной пыли, подмерный рев барабанов. Когда ворвались варвары в столицу и овладели алыми дворцами, все девять храмов начали дымиться, и Млечный Путь стал красным, словно пламя. На 10 ли взлетела черепица, и занавеси жарко запылали, и предков наших древние таблицы среди развалин жарким пеплом стали. И бушевал всю ночь грабеж позорный, не кончившийся в утреннем тумане, пока толпа предателей придворных писала поздравления Ань Лушань. Но вот победы барабан ударил, и мы войска империи встречали и радовались от души и от самой, что вновь сажают тутовые рощи, что снова строятся дворцы и храмы, исполненные истинной мощью. Сам государь руководил обрядом, и я стоял, не зная, что со мною, с могучими сановниками рядом, мне несшему таблицы из нефрита, колокола звучали золотые, ворота храма были мне открыты, все ликовало, как во дни былые, сияло солнце, небо было сине, счастливое блаженствовало утро, и во дворце на женской половине огонь румян подчеркивала пудра. В музее старинной столицы Китая Сиани, бывшей Чань-Ани, я увидел маленького керамического человечка, очевидный согдиец, то есть житель мест, называемых сейчас Средней Азией, в характерном колпаке с горбатым носом и агрессивно торчащей вперед короткой бородкой, обрамляющей упрямую челюсть. Этот задорный и веселый человечек казался невероятно живым даже среди других таких же ярких керамических фигурок, верблюдов и коней в полной сбруе, воинов, грумов и толстых красавиц великолепной династии Тан. Кем он был? Судя по одежде, бесспорно караванщиком. Одним из тех людей, которые неустанно шли туда и обратно по великому шелковому пути, соединявшему две мировые столицы того времени, Чанянь и город Константина. Он жил в великую эпоху, видел рождение и падение мировых империй, слушал стихи гениальных поэтов, спасался от войн и мятежей, а, может быть, и сам в них участвовал с азартом и изобретательностью. Я очень благодарен этому человечку за то, что он для меня сделал. Надеюсь, что я, в свою очередь, подарил ему вторую жизнь. А может быть, кто знает, даже немножечко бессмертия. Кроме него, эту книгу помогали в том или ином смысле, сознательно или нет, написать замечательные женщины, которых разделяют тысячи ли евразийских просторов. Сама несравненная Ян, прекраснейшая из женщин китайской истории, воплотилась для автора этих строк в двух женщинах сегодняшнего дня. Одна из них живет в нынешней столице Поднебесной, и само имя ее говорит о том, что она обречена на любовь достойнейших из мужчин. Она, наверное, слышала шепот духа госпожи Ян, который помог ей написать отличную книгу о судьбе этой женщины. Впрочем, с некоторыми строчками из этой книги госпожа Ян не согласилась, о чем без стеснения заявляет со страниц любимой мартышки дома Тан. Ну что ж, ей виднее, и не будем на нее за это обижаться. Есть другая женщина, которая, возможно, узнает в последних главах этого романа что-то из своей собственной судьбы. Тупик. Безвыходность, бегство в седле человека, который сам не очень хорошо представлял, куда скачет. Спасибо им обеим. Без них романа бы не было. Спасибо дочери Великой Степи, которая консультировала меня по вопросам тонкости истории тюркских народов. Я мог бы испугаться сурового характера этой женщины с экзотическим разрезом глаз, если б не знал, что имя ее переводится как «шелк». Благодарю ту, которая пишет под мужским псевдонимом Ричард Дарк и живет то в Индонезии, то в Японии. Она знает за что. И нежнейшего из моих друзей, ту, которая принесла мне поквартальный план Чаняни, а потом устроила незабываемую экскурсию по тем улицам Пекина, которую я, к собственному изумлению, раньше не знал. Спасибо замечательным музыкантам и поэтам Леонарду Коэну и Стингу за вдохновившие меня строки. И совсем по-иному, чем всех остальных, жестом рук, сложенных вместе и поднятых на уровень лба, благодарю великодушного человека, который принимал из моих рук главу за главой и говорил «Еще, еще, вперед, и не оглядываясь!» Щедрость его не столь уж, возможно, заслуженных похвал в мой адрес может объяснить разве что его имя, в переводе означающее «король». Мастер Чэнь. Конец книги. Май 2008 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читал Вячеслав Герасимов.